Смерть как главное условие жизни. По опыту знаю, никакие заготовки на следующий день не срабатывают. В том смысле, что все так лихо придуманное накануне на утро превращается в малопригодный хлам. Это только кажется, что ты владеешь ситуацией, распоряжаешься течением событий. В какой-то момент становится очевидным, что, собственно говоря, и событий-то никаких нет. Так, ерунда какая-то. Не могу понять, в чем тут дело. После той злополучной выставки, столь круто переменившей мою жизнь, я вдруг ощутил какой-то мощный наплыв на меня страшно враждебной мне энергии. Как будто кто-то вознамерился... Нет, не уничтожить меня, а скорее поставить на место, что ли. Унизить меня до этого самого места. И я ведь готов был подчиниться. Но дело в том, что, убей меня, Бог, я не знал, где мое место. Требовалось время, чтобы понять это. А его мне как раз и не хватало. Необходимо было во что бы то ни стало усилием воли раздвинуть его рамки. И я понимал, что, возможно, простой человеческой жизни недостаточно для этого. Нет никаких оснований думать, что удастся уложиться в этот до смешного малый отрезок. Как нарочно я стал постоянно болеть. Вернулись мои бесконечные детские ОРЗ, ангины, трахеиты. В какой-то момент показалось, что во мне поселилась более серьезная болезнь. Парализованный страхом, я стал прислушиваться к себе, ощущая всем телом зловещее разветвление ее корневой системы. Вместо того, чтобы идти к врачу и остановить не на шутку разыгравшееся воображение, я продолжал бесконечную муку в чаду страшных догадок. Если до тех пор мне никогда не приходилось думать о смерти, как о чем-то имеющем непосредственное отношение ко мне, родители тогда мои еще были живы, то в те дни я в буквальном смысле начал приготовляться к ней. И только горькое осознание несправедливости столь постыдного ухода, исключающего всякую серьезную память обо мне, заставляло поначалу вяло, но со временем все более яростно сопротивляться. Мне не за что было любить жизнь. Но в глубине души я сознавал, что с моим уходом она не изменится к лучшему. Между тем, как очень все-таки хотелось внести свою микроскопическую лепту в ее совершенствование. Кому-нибудь помочь, например, хотя бы одному единственному человеку. Для этого требовалось переключить пристальное внимание со своего больного организма на поиски того, кто нуждался в моем участии. В ближайшем окружении я таковых не находил. Однако продолжал верить, что где-то это человеческое существо все-таки есть. Оно мучается, страдает, взывает о помощи, и я единственный, кто призван спасти его. Вот когда пригодилась моя врожденная способность не пропускать ни одной улики. Я запер живописную мастерскую и отправился на поиски. Бог ты мой! Разумеется, не в буквальном смысле. Жизнь моя хоть и изменилась благодаря принудительной праздности, по натуре я человек чрезвычайно трудолюбивый, но все-таки продолжала протекать в русле привычных маршрутов и пейзажей. И при этом я как будто превратился в антенну, принимающую чужие сигналы бедствия. В первую очередь пришлось отказаться от чтения газет и просмотра телевизионных программ. Было такое впечатление, что их создатели яростно соревнуются в откапывании самых изощренных видов человеческих недугов, бед, страданий. Легионы несчастных протягивали ко мне с экрана и газетных страниц умоляющие руки, вопия о помощи и требуя моего участия. Часто я засыпал истерзанный слезами сострадания и муками осознания собственного бессилия. Выходя на улицу, я спотыкался о тех, кто своим видом призван напоминать всем, имеющим крышу над головой и сытный обед, что природа не терпит справедливости в ее общечеловеческом значении. Я вдруг понял, что рядом с нами живет особое племя существ, удел которых терпеть мытарство и унижение. Выведенные за скобки банальной человеческой жизни, они приспособились к чудовищным обстоятельствам своего существования и научились извлекать из него пользу. По крайней мере, ни в одном из них я не заметил хотя бы проблеска желания вернуться туда, откуда они были выброшены, своей или чужой волей. Они с явным наслаждением демонстрируют лохмотья, язвы, культи и смертельные опухоли. Своим экстравагантным видом они рассчитывают не просто обратить на себя внимание, но возбудить в благополучных согражданах чувство вины и сострадания, вынуждающие откупаться ничтожно малым от серьезной ответственности. В то же время территорию свою профессиональные нищие охраняют чрезвычайно ревностно, с помощью невыносимой вони, которую источают немытые годами тела. Получается, что чувство брезгливости и страх заразиться чем-нибудь экзотическим у обычного человека сильнее сострадания и любви к ближнему. Настал день, когда я тоже понял, что мне нечего дать просящим. И все-таки я не терял надежды. Я каким-то образом знал, что в мире есть душа, которая нуждается именно в моей помощи. Мне только необходимо ее найти. С чего начать поиски, я, к сожалению, не имел понятия. Никак не получалось настроиться на призывную волну. Все отвлекало меня. Рутинные обязанности, квартира, требующая ремонта, стареющие родители, нуждающиеся друзья. А в особенности унылый в своей бесформенности зимний городской пейзаж. Именно от него я избежал. Если бы не холод, который проник так глубоко в тело, что анестезировал почти все нервные окончания, она бы давно уже перестала дышать. Откуда он взялся, этот холод, понять трудно, потому что на самом деле в помещении было тепло. Создавалось впечатление, что она вынесла его в себе из картины Аверкампа. 2 дня она жила чудесным послевкусием от неожиданного путешествия. Одно осознание, что отныне у нее есть чем жить, не только придавало ей силы претерпевать муки, но и сообщало ей особенное чувство превосходства над теми, кто поставил своей задачей свести к нулю ее сопротивление смерти. Однажды она поняла это очень отчетливо. Они намерены заставить ее захотеть смерти. И действительно, еще 2 дней назад она была почти готова умереть, но теперь, похоже, между ней сегодняшней и той, кем она была еще позавчера, пропасть, у нее была теперь настоящая тайна, не постыдная и мелкая, которую прячут, опасаясь разоблачения, а серьезная и значительная, придающая обладателю особенную силу превосходства над окружающими. В прошлой жизни таких тайн у нее было немало, но они скорее отвлекали ее от скучного течения будней, чем наделяли отвагой жить. Сейчас же, когда будничное существование мыслилось пределом мечтаний, требовалась именно храбрость спокойно смотреть в лицо назревающему дню. Еще совсем недавно казалось, что из памяти стерлись всякие источники силы. Сегодня она, несмотря на холод, а может и благодаря ему, наконец-то смогла улыбнуться навстречу вошедшему. Это было не совсем разумно, потому что могло вызвать подозрение, но все-таки совсем никак не выразить своего тайного превосходства над истязателями ей не удалось. В результате издевательства в этот раз были особенно изощренными, однако дух, воспаривший над истерзанным телом, взирал на него спокойно и бесстрастно, терпеливо ожидая минуты, когда можно будет вернуться в эту обитель боли. Когда воссоединение плоти и души состоялось, она поняла, что теперь жара стала главным действующим лицом в ее вынужденном жилище. Температура тела, сильно превысив норму, похоже, превращала его в дополнительный источник тепла. Вспомнилась приглушенная речь врача, успокаивавшего молодую еще маму. «Жар — это очень даже здорово. Это значит, организм борется, сопротивляется болезни. Наше с вами дело — ему помочь». В ее теперешнем случае помочь мог только кто-нибудь вроде Аверкампа. Требовалось срочно наладить связь с параллельной реальностью для восстановления энергетического запаса жизни. С трудом опираясь разбитыми пальцами о грязные доски пола, она села, облокотившись о каменную стену, сохранившую отрывочные сведения об ее предшественниках. Какие-то маловразумительные царапины, бурые кляксы, затертые тщательно письменные сообщения. Поднеся к глазам правую ладонь, она обнаружила, что Голландия исчезла под черным пятном гематомы. На какой-то момент запаниковав, она все-таки не отказалась от попытки целительного бегства и занялась кропотливым исследованием собственного тела. Испещренное бесконечными ссадинами, синяками и кровоточащими ранами, оно превратилось в настоящий географический атлас. Поскольку все это было еще живое, надо просто спокойно выждать, когда свежие следы подернутся тонкой корочкой, и хоть на какое-то время их граница зафиксируется, как в случае с обледеневшей рекой. А то ведь могла получиться накладка. Войдешь в одну страну, а выходить придется из другой. Надо было во что бы то ни стало избежать подобного недоразумения. Кто его знает, чем все это может закончиться. Пожить все-таки еще хотелось, как ни странно.